Содержание. Введение. Глава первая. Молчаливые толпы. Синдром Шарля Бонне. Глава вторая. Кино для узника. Сенсорная депривация. Глава третья. Несколько нанограммов вина. Обонятельные галлюцинации. Глава четвертая. Слуховые галлюцинации. Глава пятая. Паркинсонические иллюзии. Глава шестая. Измененные состояния сознания. Глава седьмая. Частный случай. Офтальмическая мигрень. Глава восьмая. Священная болезнь. Глава девятая. Разделенные надвое. Галлюцинации в отсутствующем поле зрения. Глава десятая. Делирий. Глава одиннадцатая. На пороге сна. Глава двенадцатая. Нарколепсия и ночные ведьмы. Глава тринадцатая. Измученный разум. Глава четырнадцатая. Призрачные двойники. Галлюцинаторное я. Глава пятнадцатая. Фантомы, тени и сенсорные призраки. От автора. Конец содержания.